император посмотрел на часы на столике. «Часы я оставил себе, и они глядят на нас с вами. А шпагу, его генеральский шарф и знамена, под которыми он сражался, я отправил в Париж, в дом инвалидов, дом нашей славы. И, конечно же, немцы, войдя в Париж, увезли назад все это. Вместе с любимой квадригой. На следующий день я сделал смотр своей армии, а потом отправился к гробнице великого Фридриха, где так трогательно клялись меня уничтожить русский император и прусский король. Фридрих покоился в склепе, в деревянном гробу, обитом медью, без всяких украшений. Завоевание Пруссии продолжилось. Мои маршалы двинулись из Берлина вглубь страны. Штеттин, Пренцлов, Любек, Кюстрин. Победа за победой. В Берлин ко мне привезли сдавшегося под Любеком вместе с 14 тысячами солдат и всей артиллерии маршала Блюхера. Когда я увидел его, огромного, старого, с отвислыми седыми усами, этакого седого моржа, странное чувство овладело мной. Я вмиг почувствовал холод. Я смотрел на Блюхера, жалкого старика, прятавшего от стыда глаза, и не понимал, чем он мог меня так напугать. Во время Ватерлоо, когда его конница рубила моих несчастных солдат, я вспомнил эту встречу. Но это потом. А тогда пал Магдебург. Прусский король укрылся в жалком городишке на окраине собственной страны. Я объявил кампанию законченной. За месяц я поставил на колени одну из великих держав Европы. Во дворце Фридриха я принимал многочисленных государей немецких княжеств. Они приезжали ко мне соревноваться в раболепстве. Здесь, в кабинете великого Фридриха, я решил было вообще стереть с карты Европы выдуманную Гогенцоллернами Пруссию. И, клянусь, старый Фридрих улыбнулся мне с портрета. Уж очень он не любил своих подданных. Как я теперь жалею, что из уважения к его величеству императору всероссийскому изменил свое решение. Немцы, проклятые немцы, они всегда хотят воевать и всегда, в конце концов, терпят поражение. После взятия Магдебурга я подписал официальный декрет о континентальной блокаде. Моя идея была теперь как нельзя кстати. Пока я завоевывал славу на суше, англичане уничтожили мой флот на море. Трафальгар — черный день для Франции. Нельсон разбил нас в пух и прах, но поплатился жизнью. Теперь было невозможно и думать высадиться на острове. Что ж, блокада должна была поставить их на колени и без грома пушек. Поверженной Англии предстояло увидеть, как от ее товаров откажется вся Европа, как ее корабли будут скитаться по бескрайним морям, как летучие голландцы, пытаясь найти хотя бы один порт, хотя бы один остров, готовый их приютить. Император, видно, понял, как забавно звучат его слова сегодня, в пути на затерянный в океане остров, куда отправила нас эта самая поверженная Англия. Он прервал диктовку и глухо сказал: «На сегодня хватит». Я собрал записи. Император неожиданно предложил прогуляться по палубе. Мы вышли. Уже темнело. Несколько офицеров инстинктивно вытянулись, увидев императора, хотя им приказано не делать этого. Он сказал: «Да, подлый остров спасся своим флотом. Разгромив испанскую армаду, они завладели океаном, понимали, что только владычество над морями защитит их. И даже после великой победы под Аустерлицем я так и не смог высадиться на острове. Проклятый Трафальгар! Да, Нельсон — великий человек, и судьба послала ему завидную смерть во время победы. У меня не было Нельсона. Хотя я не переставал искать такого человека, но тщетно. В этом роде военного дела есть некая особая техника, которой я так и не смог овладеть. И все мои морские замыслы потерпели крах. Встреться мне человек, который мог бы воплотить на море мои идеи, что бы мы с ним сотворили? Но такого человека не нашлось. Идите спать». Я откланялся и пошел в свою каюту. Уже совсем стемнело.